Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСы и начинаем строить новые версии. Друзья, всем привет, да. Новые версии? Какие я на прошлой ЦИПСе, когда был один, я примерно так расписал, что если будет мирная договоренность, что, как, возможны варианты. Вот было 24 число, значит, да, прошло там третий год боевых действий. И, возможно, как, если мы будем договариваться, да, так немного расписал, успокоил тех, чтобы там люди, которые не падали в обморок. Но мы видим, что, допустим, сегодня было заявление Лаврова, он сказал, что мы идем к границам, которые мы обозначили по Конституции. Да. И вот давай строить, я тебе доверю это, чтобы ты вот строил другую версию, чтобы у нас... А если так будет, у нас вот такая есть. А если нет, не так, то вот такая. У меня есть товарищ, мы как-то его даже публиковали, героичный человек на самом деле, единственный офицер тогда милиции, он тогда в звании подполковника был, кто, когда 14-й год произошел переворот, он в Харькове тогда работал, он вышел на площадь, снял с себя погоны, вот, и сказал, я одену, прошу народ меня уволить, я вернусь только когда будет восстановлен конституционный строй, ну и сам ушел, короче, в ополчение, уехал в Крым, как бы и так далее, и с тех пор двигается. Я думаю, мы еще о нем, там есть у него некоторые проблемы, как бы, я думаю, мы еще о нем напишем, но, может, даже пригласим на ЦИПСу, посмотрим. Андрей его зовут, может, те, кто в теме, те поняли. Вот, и вот недавно, как бы, он опубликовал, что его наградили, сейчас я даже посмотрю этот пост, чтобы не ошибиться. Золотой зиркой? Не, братан, не-не-не-не, сейчас. Я сейчас тебе даже сброшу, чтобы ты посмотрел. Братан, мне тут в одном чате такое хотели сбросить, я отказался. Нет, не сбрасывайте мне, пожалуйста, я говорю, я это не переживу. Поэтому... Короче, на годовщину начала специальной военной операции вот глава военной гражданской администрации Харьковской области, ну, оказывается, у нас есть, пока область не под контролем, но у нас как бы есть уже администрация, то есть Харьков рассматривается, скажем так, в поле наших интересов. И вот вручил Андрею медаль за воссоединение Харьковской области с Россией. Это, ну... Да, друзья, я вам сейчас покажу, чтобы нет, а вот как бы, как это... Да. Я тебе пост скинул. Захочешь, можешь репостнуть, чтобы нашим подписчикам было понятно. То есть, друзья, все может быть намного интересней. И когда я вот на одном из эфиров сказал, ну, не в ЦИПСе, по-моему, это мы вчера обсуждали в рамках новых медиа. Короче, вот то, что говорит наш президент, да, там все, мы там согласны, там сейчас с американцами и так далее. Я думаю, что это ответка за заявление Трампа, которое там он там к России, все вот эти моменты, это наша ответка. Да, мы там с американцами сейчас это самое. У нас очень многие, во-первых, я когда публиковал тезисы президента, у меня там наставили там дизлайков, все такие, все. Там... Ну, договорничок слив же, понимаешь. Все, Путин слил, все, короче, все понятно. Я просто... А еще знаешь такой момент, братан, вот многие, когда, это что получается, американцы будут добывать, значит, там, ископаемые у нас на Донбассе, понимаешь, то есть люди даже не понимают, что если американцы будут заключать договор с Российской Федерацией и добывать что-то на Донбассе, это будет говорить о том, что они автоматически признают эти территории за нами. Ну, конечно, конечно. То есть там очень много нюансов, и когда вот мы не особо в этих тонкостях разбираемся, мы их не видим. А на самом деле там вот есть такие свои приемы. Да, Да, и рабочие места, и это не будет касаться там каких-то, я думаю, сланцевого газа, который будет убивать экологию и тому подобное. То есть, если что-то и будет разрешено, то на взаимовыгодных условиях для всех, особенно для жителей, которые проживают в этой локации. Но, я же говорю, тут, ну, просто многие такие, как бы, не поняли, ну, тут у нас президент, да, он должен... Любой президент любой страны должен уметь играть в шахматы, вот в айкидо дипломатическое, да? Если президент будет говорить только то, что нравится его народу, как Зеленский, то закончит, как Зеленский закончит, понимаете? И в стране будет жопа. И народ, как Зеленский. И на, да, здесь момент такой, что нужно всегда к этому относиться как к дипломатии. То есть, если президент говорит, это не значит, что так будет и тому подобное. Потому что все такие сразу уже и сразу плохое, только плохое увидели в этих цитатах, в этих заявлениях, все, все пропало. Ну, я не знаю, ну, у нас люди, ну, так любят себя занегативить, сами себя занегативить. Я не знаю, ну, может быть... Для того, чтобы потом, знаешь, там был повод выпить или еще что-то. Я не понимаю. Вот смотри, давай так, вот смотри, Путин играет в такие вот в мягкие, скажем, мягкие приемы, да, и они людям не нравятся. Хорошо. Допустим, Хрущев угрожал Америке, стучал башмаком и орал, я вам покажу кузькину мать, теперь мы какие-то последствия Хрущева расхлебываем до сих пор. Крым перешел туда, сюда, теперь мы его не можем поделить. То есть тут по-разному можно решать вопросы, можно очень дипломатичным. Мы об этом уже много раз говорили, что наш президент, он через, даже, можно даже сказать, чересчур культурный. И вот какие-то там, на одни заявления он отвечает дружескими заявлениями, другими, да, но потом, когда все сядут за стол переговоров, ну, там уже каждый будет, значит, придерживаться интересам своих, своей страны. Конечно. Тут однозначно и в любых раскладах нам, конечно же, хотя бы даже временно, то есть у нас исторически Штаты не раз были нашими союзниками, ситуативными, понятно, временными, но были. И когда нам было тяжело, они нам серьезно помогали. Вот, те же времена Великой Отечественной войны. Вот многие сейчас скажут, да лучше бы они не помогали. Но у нас, когда фронт двигался вперед очень быстро, да, понимаете, в чем дело? Вот сейчас мы прикалываемся, когда у нас бойцы на передовой пользуются ослами, потому что не хватает автотранспорта и тому подобное. Вот у нас ослики там мины тянут, как бы, вот, и еще что-нибудь тянут, да. И вот тогда, во времена Великой Отечественной войны, 80 лет назад, ну, проблемы тоже были, были... Кони, как бы, да, которыми вы любите бросаться. Кони там запряженные, там какие-то гужевые повозки, все эти дела. Но были также и автотранспорт. Очень много было вот этих американских... Виллис. Да. И прочее. И вот наша динамика движения, то есть наша мобильность, она очень серьезно, как бы, ну, очень, американцы очень сильно помогли этой мобильности. Поэтому ленд-лиз, там, ну, реально помощь была очень большая. И очень сложно сказать, сколько бы наших бойцов погибло без этой помощи. Понятно, ну, опять же, надо сказать тоже, все было за деньги, а не бесплатно. Это не важно. У нас сейчас тоже, как бы, деньги есть, а где-то что-то купить, как бы, за санкции. Есть некоторые вопросики, понимаешь, там схемы какие-то и так далее. То понятно, деньги, мы в итоге, то есть это в долг, там, ну, это все понятно. Но сам факт, нам помогли. Понимаешь, могли бы не помогать. Могли бы не помогать, тогда наших больше бы погибло, и победа бы досталась большей ценой, и, ну, может быть, даже не в 45-м, а позже, как бы, тому подобное. Поэтому здесь, ну, есть нюансы. Поэтому они умеют быть союзниками, но это не значит, что они наши друзья и хотят нам добра. Сейчас временно, и нам, и им выгодно дружить. Вот и все. Пока временно будем дружить. Но это не значит, что сейчас война закончится сразу. Потому что многие уже там рассчитывают. Вот. В ближайшие месяцы она точно не закончится. Ну, смотри, есть, я вот на том видео, которое рассказывал, что если будут перемирия, ну, реально, не в разговорах, а реально, да, Я там сказал одну вещь такую, что мы только смотрим на какую-то боевую составляющую, на военную составляющую, да, там личный состав, хватает, не хватает, на технику, на бронетехнику. А есть еще моменты, о которых мы не знаем, да, и есть еще трудности, о которых мы не знаем. Да, и вот, допустим, смотри, раньше мы спокойно, значит, отправляли газ до конечного, значит, потребителя, да, и нефть там по трубам, там с помощью там танкеров и так далее. И все было хорошо, мы быстро работали. Даже Англия, которая нас ненавидит, она там танкерами в холодное время покупала у нас газ, да. И это было все, ну, как бы нормально, это все плавало, все хорошо. Потом на нас наложили кучу санкций. И теперь у нас какой-то теневой флот, который там где-то тонет, кто-то топит его. И у нас есть трудности с этими доставками. Мы вот это положение дел не знаем. Никто не знает. Потому что на наши корабли постоянно, вот мы видим, да, вот читаешь новости, там, санкции наложили на такие-то корабли, там, да, вот то-то. То есть нам, чтобы наш продукт куда-то девать, чтобы деньги были, там, даже на те же боевые действия, на пенсии, на все, нам нужно что-то, какое-то сырье продавать, а нам ставят палки в колеса. Мы эти нюансы, мы их не знаем. Что происходит вот в этой, скажем так, сфере, да, и может быть и это тоже влияет на эту ситуацию и, значит, идет налаживание каких-то отношений с американцами. Американцы, может, на себя возьмут какую-то посредническую там, ну, ответственность, да, если они там, предположим, возьмут, сейчас выкупят там Северный поток, возьмут, это будет их собственность, да, и его уже никто не взорвет, да, потому что взорвать американскую трубу, это надо быть самоубийством. Также, может быть, возьмут на себя ответственность, там, будут нефтетанкеры американские плавать, нашу нефть забирать, не мы будем доставлять на своих, а американские будут. Мы не знаем вот этих нюансов, поэтому, возможно, что-то договорились о каких-то моментах, что выгодно всем, да, и нам не будут мешать вот эти обезумевшие европейцы, бриты, которых там их гулькин хвост, а они портят жизнь там практически всей Европе, да, да во всем мире, там у них колонии и так далее, да, поэтому мы вот этих моментов не знаем, и надо это тоже учитывать, потому что когда мы кричим, там, сливай, там много есть нюансов, от которых первое лицо принимает решение. Ну да, и ты правильно сказал, у нас нет полноты информации. То есть мы не знаем всех проблем, мы не знаем реальные, какие у нас положения дел и так далее, как президент, к примеру, да. Поэтому, ну, все будет нормально, и заявление Лаврова, оно, в принципе, очень однозначное и всем понятное. Поэтому, друзья, не паникуем, никаких вот этих моментов. Мне нравится, как вот я начал в последнее время смотреть Арестовича по твоему примеру. Я тебе хочу сказать сразу, что Карасев круче на голову Арестовича. Просто знаешь что? Знаешь почему? Просто Карасев, он хотя бы не переобувался. У Арестовича были там полеты, из тапок вылетал, он влетал, у него периодически там на него что-то находит, видимо, тоже весна-осень на него действует, поэтому он там, значит, его подшатывает. У Карасева все стабильно. Ну, он круче не потому, что не перебывался, потому что он умнее, опытнее, он очень грамотный мужик. И всегда говорит, по сути, что думает. Ну, просто он, Карасев иногда не договаривает по понятным причинам, потому что если бы он все говорил... Ну, мы можем ему сделать скидку. То, скорее всего, у него бы были проблемы на Украине, да. Поэтому вот, он аккуратно, да, аккуратно свою позицию, но он очень грамотный. Но Арестович, он уже выбрал роль как бы такого... мессия. Человек и псо. И одновременно с тем, что он мессия, он еще человек и псо, потому что он говорит, все время успокаивал нацию, каждый день, пока вы там всех раздергивали, я успокаивал и так далее, да. И сейчас он тоже успокаивает, сейчас он говорит следующее. И причем, ну, интересный на самом деле метод, интересная манипуляция. То есть он сейчас говорит, что, значит, смотрите, никто Украину не сливает. Просто, ну, украинцы, говорят, тупые, там, Зеленский, все, никто не сливает, все там четко, наоборот, дают шанс заработать, то есть Трамп хочет прикрыть перед своими избирателями выделение новой помощи перед Россией, чтобы Россия это не заметила, что Трамп втихаря будет Украине помогать, но на самом деле это будет выглядеть, как будто он там качает недра, ресурсы, вот эти все моменты, плюс он туда заведет столько войск, что ни одна ракета не прилетит даже рядом, где они там что-то будут добывать, а это уже гарантии, кто попрет там типа на мель. Ну вот, короче, такая херня, откровенная херня на самом деле. Вот. И потому что Трамп однозначно правильно то, что Трамп использует это для своего электората, и многое, что он говорит, на самом деле Трамп прекрасно понимает, что там эти природные ресурсы, это, ну, мягко говоря, если бы там было все настолько рентабельно, как это Зеленский заявлял и Трамп сейчас говорит, то украинские олигархи давным-давно все уже там добыли, как бы, и вытащили из земли, да? Слушай, ну так тут это же не Трампа инициатива была. Это да, Зеленский это говорит, другой вопрос. Заберите, видишь, я вот эту ручку твою... Да. Заберите, говорит, забирайте. Трамп говорит, о, ну, отдают, давай заберем, как бы, ну и все. Нет, я к чему? Зачем он сказал заберем? Он прекрасно понимает, что там, ну, нахрен не так все просто, как бы. Он сказал, чтобы своему электорату, ну, электорат, да, показать вот избирателям то, что он сейчас вернет бабки, которые демократы слили в трубу. Он сейчас все вернет. А это ваши бабки. То есть он им дает надежду, показывает свою крутость. Он зацепился за это, потому что, ну, а как он еще своим избирателям покажет, что он сейчас вернет бабки, которые просрали демократы, еще причем просто с большой прибылью. Вот на чем? Ну, что бы он придумал? Ну, продам органы Зеленского, ну, там, кому они нужны, и они столько не стоят, и так далее. А так все, он зацепился, да, то есть сам Зеленский, сам того не ожидая, дал Трампу нормальную такую подсказку, как можно это все использовать. Это все популизм, это все чисто пиар-акция. Сейчас вот Зеленский должен к нему поехать, причем Зеленский, когда собрался в Вашингтон, Трамп сказал, короче, ну, я не против, чтобы он приехал в Белый дом, ну, ладно, пусть приезжает. Потом кто-то слова Трампа передал, что, ну, нет сейчас смысла ехать Зеленскому. Вот сейчас уже вот снова новость пришла. Да, ладно, пусть там в пятницу, по-моему, 28 числа пускай приезжает. Ну, вот. То есть зачем Зеленский будет туда ехать? То есть Трамп, ну, ему нехрен делать, как встречать этого дебила, да? Ну, вот. Нет, они будут подписывать, скорее всего, и об этом говорят многие эксперты, что будут как раз подписывать этот договор. То есть сам договор этот ресурсах, о отношениях, вот это все. И я думаю, что это касается и мы тоже помогаем ему создавать этот фон вокруг ресурсов. Да, будем добывать, иногда, да, будем все добывать, все как бы нормально. Здесь мы подыгрываем Трампу, чтобы, опять же, американцам рассказать, что все под контролем. Я ком, я бизнесмен, я сейчас все разрулю, все траты мы превратим в прибыль, короче, все ошибки в успех и тому подобное, ну, предыдущей власти. Поэтому сейчас они будут, сейчас это будет чисто популизм. При этом слишком много этого информационного поля. Здесь вот момент в том, что, как я ранее говорил, слишком, когда много движений каких-то, вот, информационных заявлений и так далее, такое ощущение, вот, это как фокусник. То есть он явно хочет обмануть, или уже где-то обманул, отвлекает внимание. То есть что-то происходит такое, на что мы не обращаем внимания. Ну вот. И все вот под завесой вот этих вот там заявлений постоянных, причем там пофиг, он сутки, вот Трамп делает заявление, причем не уходя у себя из особняка, еще что-то, просто вот он просыпается и начинает заявление, пока спать не ляжет и так далее. И у нас вот эта куча информационных поводов, ну просто кошмар. Ну вот. Плюс у нас, когда 27-го встречаются, завтра, то бишь, представители России и Америки снова на переговоры. Поэтому, ну, нужно понимать, это все, друзья, вот на 90%, а может и на 95%, это белый шум. И наш президент, он обязан, поскольку сейчас Америка действует так, как нам выгодно, обязан помочь. Наш президент тоже создает шум, да. помочь даже в легендировании, как говорится, да. То есть вот эти усилить легенду Трампа. Поэтому... Ну, все обсуждают, смотрят там, а на самом деле договариваются уже там о конкретике какой-то. Просто я вспоминаю всех украинских олигархов, да, там Ахметов, Коломойский, там разные Фирташи, Пинчуки. Там все, что можно было достать рентабельно, ну, с выгодой, да, уже все давно достали. Сказать, что у нас какие-то прорывные технологии появились, я не знаю, там рептилоиды нам что-то дали, там, не знаю, с планеты Фаэтон прилетел кто-то, дал новые технологии, чтобы можно было украинские недра тепленькими достать, как бы. А да? Говори, как этот, как Масичук, надры. Надра. Надра, да. Вот, поэтому нет, это все как бы кино. Так что нормально все будет. Есть, тут то же самое насчет иностранного контингента. Наш президент, по-моему, тоже сказал, не, ну в принципе давайте рассмотрим. Я не против рассмотреть возможность присутствия иностранных подразделений, но военизированных на территории Украины. Я не против. Слушай, то есть, что это значит? Количество что миротворцев обсуждается. Их туда не приедет 500 тысяч. Их приедет только... То количество, которое будет, значит, вот этими всеми приказами ООН и так далее, с этими мандатами наделены. Там не получится так, что все думают, что он согласился, Путин согласился, что приедут какие-то военные, и их едут, и Абрамсы едут, и едут, будут составы. Нет. Там все определенное количество, все прописано, как там специальные эти полномочия наделяются, что это голубые каски или синие каски, кто там они, розовые, там... Не, братан, миротворцы, это, на мой взгляд, это как бы негатив, нам они тут нахрен не нужны. Трамп сказал, что если приедут миротворцы, только с согласия двух стран. Да. То есть здесь, когда Путин говорит, я... не против рассмотреть, обсудить такую вероятность. Это о чем говорит, друзья? Он же не говорит, я не против, пусть приезжают, там выстраиваются там танки, пушки в нашу сторону, ракеты пусть ставят, базы свои строят. Он же не так говорит. Да? Поэтому это все, ну, потому что я просто смотрю после заявления Путина, точнее этого интервью, да, на ВГТРК, просто у нас какое-то все сразу там люди начали там электробритвами вскрывать вены себе, там, не знаю, там зубочистками тыкать в солнечную артерию, как бы, ну просто, ну слушай, ну Трамп тоже такие же делает заявления, да, там какие-то СМИ писали, что есть вероятность, что он, значит, Финляндию там и еще там кого-то лишит статуса НАТО, типа, ну то есть это же не значит, что это так будет, это просто Швецию и Финляндию, да, это просто он заявил об этом, это еще не значит, что так будет, как бы, да, ну поэтому. Ну, в любом случае, Зеленский на крючке, он, кстати, сказал так смешно, что Трампа дезинформировали, да, хотя, в принципе, вся их разведка и вся их, ну, вся их боевая часть, вот эта разведывательная, значит, в основном и получала информацию от американских разведывательных служб. Поэтому я уж думаю, что кто-кто, а Трампа не дезинформировали точно. С данными, я думаю, с докладами там ЦРУ и АНБ, там тех разведок, которые отвечают за технологии, да, у него все хорошо. И, скорее всего, там даже знают, наверное, куда пропали 100 миллиардов, которые не могут найти, что они были. Поэтому и... Я думаю, что Зеленский будет соглашаться на все условия, которые ему будет ставить Трамп. Потому что мне, ну, если он просто будет там брыкаться, как он делает вид, да, возможно, будут всплывать такие, значит, моменты с этими финансами, что все потом охренеют, какие там бабки ворочали. Ну, да. Вот, поэтому давайте без паники, все нормально. Я что хочу сказать, я, наверное, сейчас пост отдельно об этом сделаю, что... Нет, уж ты скажи. Ну да, я сначала скажу на ЦИПСе, но пост, наверное, выйдет раньше, чем видео. Ладно, очень важный момент. Вот мы сейчас видим, Россия, то... какое место занимает в глобальном информационном поле, в глобальной политике мировой, да, вот последнее время, последних там 2-3 недели, месяц, это резко отличается в лучшую сторону, чем это было там 3 месяца назад, год назад, и уж тем более в 2022 году. То есть мы сейчас видим, насколько Россия стала сильной фигурой на вот этой геополитической шахматной доске. Мы видим, что с Россией считаются уже американцы, и у них выбора просто нет другого, и у европейцев выбора также нет. Я хочу сказать, что это не только благодаря нашему президенту, а, скажем, у нашего президента появилось больше аргументов и больше поля для маневра благодаря нашим солдатам. То есть вот благодаря стойкости, героизму, отваге наших солдат на фронте, которые переломили в 23-м году, кардинально переломили обстановку из просто критически трагической, смогли ее вырулить, как бы, и вот наступать уже, мы наступаем по всем направлениям больше года, вот, это вот нужно понимать причинно-следственную связь, что мы сейчас в топе, да, пускай даже просто в информационном поле в обсуждении, благодаря нашим парням, которые в окопах. Вот бойцы, которые вы нас смотрите, да, вы лучшие люди страны. И благодаря вам Россия сейчас просто, ну, в топе политической, вот, на политической карте мира. И благодаря вам наш президент имеет возможность диктовать свои условия и делать Россию еще могущественнее и влиятельнее. Только благодаря вам, пацаны, это главное, это нужно понять. Благодаря нашим фронтовикам. Ну, есть такая пословица хорошая. Короля красит его свита. Вот как раз таки получается, что заявили о себе мы в том числе, да, из-за наших бойцов. Да, да, это важно. Недаром Владимир Владимирович неоднократно говорит там «мои ребята». Да, мои ребята. Ну и также новая элита. Ну и да, мы видим, что, кстати, надо отметить, что вот, как оказалось бы, многие думали, что это какой-то просто пиар-проект, но тем не менее мы видим назначение в разных каких-то службах и в разных направлениях, и даже каких-то гражданских, мы видим, что назначаются люди, как бы, которые имели отношение к армии, да. Ну, непосредственно к боевым действиям, да, да, по сути. Поэтому молодцы, молодцы, да, это классная программа, она работает. При этом сейчас под это дело еще начали в регионах подобную программу создавать. То есть там... Ну, вот знаешь что, я, кстати, вчера буквально вспомнил об этой программе, и вот я думаю, вот главное, чтобы у нас так не произошло. Я уж вот люблю смотреть вот эти всякие спецназовские разборки американские, короче, вот. И, значит, там сейчас обсуждается такой момент. Значит, в Америке есть ветеран, да, морской котик, а мы знаем, что морские котики у них там самые крутые, там они так себя считают, ну, и, наверное, может быть, так и есть. Ну, кстати, там многие спецназовцы американские не согласны с этим, они говорят, что типа преувеличены, распиарены, но не суть. Есть морской котик, который тоже воевал, он с одним глазом, у него такой как пиратская повязка такая на глазу, вот. Ну, его выбрали, то ли он конгрессмен какой-то, то ли он, ну, в общем, серьезный человек в Соединенных Штатах, именно в политике, вот. И недавно с ним произошел, он вообще скандальная фигура такая, его там взломали его аккаунт в, значит, в сети X, в бывшем Твиттере, что он там лазил постоянно у эскортниц каких-то, то есть он взломали его аккаунт, типа, что он не делал никакие политические заявления, он просто, ну, говоря русским языком, лазил у шлюх, короче, у дорогостоящих на аккаунтах, вот, это все было, ну, вот, и такой сам по себе скандальный, и вот крайний раз, значит, вот недавно с ним произошла ситуация, что он такой очень, короче, украинизированный был, то есть он постоянно выступал за то, чтобы давать деньги Украине, мы должны там давать деньги Украине, мы должны поддерживать Украину. А, ну, Такер Карсон, наш любимый, вот, он сказал, то есть этот, ну, болван, да, ну, он, наверное, так не говорил, вот, потому что это все-таки человек из политики, да, он говорит, вот этот человек, То есть он считает, что там 200 миллиардов мы должны потратить не на границы с Техасом, да, там на, не на борьбу с мигрантами, причем границы Техаса — это штат, из которого сам этот находится, значит, морской котик бывший, да, а он говорит о том, что надо эти 200 миллиардов отдать Украине. То есть вывести из Соединенных Штатов и отдать там непонятно кому, чтобы там типа коррумпированное правительство это все разграбило. Вот. И, значит, после какого-то очередного интервью какому-то журналисту, он, значит, забыл, что не выключен микрофон, и сказал: если я встречу Такера Карлсона, я его убью. То есть это человек, как, политик, там, понимаешь, там все. И вот он сделал такое заявление. И сейчас вот все блогеры военные, такие там, ну, авторитетные, там, скажем, достаточно с большой аудиторией, они сейчас ему начинают парировать, что типа, ну, потому что многие военные поддерживают Трампа, да, многие военные, силовики именно, там, военные, кто прошли через войны, они любят Трампа, потому что Трамп, он такой, ну, волевой, там, все. И тут начали, значит, ну, понятно, Такер Карлсон — это все-таки из команды Трампа, да, и вот ему начали сразу парировать, там его там немножко принижать. То есть получился такой момент, когда человеку военному дали возможность подняться там куда-то в конгрессы, там, понимаешь, ветерану все, но он, скажем так, не вырос до этого уровня. И вот когда я смотрел вот этот скандал, как это все происходило, мне почему-то вот забоялся за то, чтобы у нас в нашей программе не получился такой морской котик потом, который будет моросить и смотреть на шлюх. Но я надеюсь, что у нас, конечно же, не такие ребята, поэтому... Да нет, ну ладно, там рассматривать девчонок — это такое себе дело. Вот... Братан, сначала рассматривают, а потом появляются видео, где стриптизерши крутят вот здесь перед лицом интимными местами. И потом все начинают писать: так классно, у нас же натуралы, он не мужик же у него крутит, а девушка, значит, он нормальный. Тут главное не вести себя просто как быдло, понимаешь, как жлоб. Вот не вести себя как жлоб и не заниматься, не нарушать закон. Там коррупции и всякой херней, понимаешь? А все остальное можно простить. Ну, реально, ну вот это ханжество, ну, блин, все рассматривают. Как бы. Нет, я просто к чему так долго рассказывал всю историю? К тому, что надо всегда помнить, что если вам дали шанс, вот судьба каждому человеку дает какой-то шанс, да, его главное не упустить. Да, если, нет, вот, ну, понятно. Если вот президент там доверил, да, и вот там из миллиона человек армии, там, военнослужащих, ветеранов, бывших, новых, старых, всех компаний, выпал шанс стать на очень высокую должность, главное не обосраться просто, и чтобы на всех это, ну, не легло. Потому что я Даниилу сбрасывал фотки, да, где ветераны, скажем так, ну, просто трэш, короче, ну, там, ну трэш, короче. Да. И так будут просто думать о всех, то, о, СВОшник, это значит вот такой-то. Вот поэтому надо, если планку взяли высокую, да, если доверие есть у самого высокого руководства, то надо это доверие держать. Да, но тут, понимаешь, у нас еще народ, как бы, мы как-то частично касались этой темы, что ветеран боевых действий, когда куда-то вылазит, кем-то становится, его сами же начинают клевать: а, ты там это, галстук одел, да? Пацаны в окопах, а ты там галстук одел, а, да, да? Понимаешь, то есть у нас как бы... И получается так, что человек вроде бы как пытается вырасти, чтобы принимать решения и помогать решать, ну, то есть участвовать в решении проблем людей, всех людей, понимаешь? Потому что, находясь в окопе, он проблемы, вот он может решить проблемы своих бойцов, если он командир, или своих боевых товарищей слева и справа, если он боец, как бы, да? А глобально оно ни на что не повлияет. А когда вот человек вот идет куда-то на какой-то уровень выше, становится там в политику или куда-то там просто принимать решение, большим начальником становится и так далее. И его сразу же начинают, ну, клевать. То есть у нас какая-то такая традиция, или я хрен его пойму. Потому что люди, ну, не понимают. То есть люди жалуются, что у нас нет нормальных пацанов в политике своих, там какие-то мажоры, вот эти, понимаете, вот эти розовощеки какие-то, непонятные типы зажравшиеся. Да где же нормальные пацаны? Что это такое? Тут нормальные пацаны идут: а что это ты пошел, а? А, продался, да, сразу галстук одел, да, понимаешь? И вот такая фигня. И тут представь, вот, будучи вот, на место этого человека стать, да, и тебя начинают как бы гнобить, и какое у тебя желание? У тебя желание продолжать помогать этим людям, которые тебя просто, ну, мягко говоря, поливают. Поэтому я просто хочу к нашему обратиться, ну, аудитории, да, что, друзья, перед тем, как кого-то критиковать и обзывать, ну, вы подумайте трижды. Поставьте себя на место человека. Поставьте, прикиньте, какой путь прошел этот человек. И поймите, что, ну, может быть, уже лучшего человека не найти для этой должности. А вот по привычке начинают клевать, как бы, да. Ну, ты вот тоже сказал, что Ломоносов, что ли, там. Вы, да, вы плескиваете свой негатив, я не знаю, в компьютерные игры. Сейчас все запретят, как бы, да, уже консоли. Можно найти лучше. У нас в стране есть и лучшие. Много у нас талантливых людей, специалистов. Вот я сижу на кухне, пишу эти гневные комментарии, потому что я же лучше. Но я очкую выйти, ну, я не хочу нарушать зону своего комфорта, что-то делать, что-то менять в своей жизни. Я просто вот здесь пишу и жду, что когда-нибудь Путин заметит мой комментарий, и за мной прилетит вертолет и скажет: «Вова или Дима, мы почитали твои комментарии, ты действительно лучше всех разбираешься, полетели с нами в Кремль». Вот так вот, наверное. Это как в нашей Раше, да, в Таганроге, житель Таганрога. Вот, который грибами объелся или чем он там. Нет, он просто такой был. Не-не-не, когда типа он по телевизору услышал, что к нему Путин обратился, что сейчас я пришлю вертолетом. Вот, да. Поэтому, друзья, будьте добрее друг к другу. Будьте добрее. И нормально. Потому что большинство проблем в нашей жизни из-за нас самих. Наверное, все проблемы из-за нас самих. Только мы в этом виной. Поэтому тут еще видишь, как... Тут еще такой момент, что только время может показать, сделал ли президент правильный выбор в плане вот этих назначений. Сейчас мы только должны порадоваться, что, ну, кто-то, значит, занимает очень высокие должности. Смотри, братан, я тебе скажу так. Однозначная инициатива президента верная, правильная, однозначно. Нет, ну мы по-другому сказать не можем. Конечно, просто, верная. Просто... Это уже от этих людей, кому выпал шанс, зависит. Да, я об этом и говорю. Я и говорю, что каждый на своем месте, потом его работа будет оцениваться только по времени. Просто они должны понимать, что и решение президента, так как ты сказал, будет оценено по их работе. Что они подведут не только себя, еще и президента. Но в первую очередь, конечно же, себя и свои семьи, если начнут косячить. Но я верю в то, что у наших... офицеров и бойцов хватит мудрости не совершать ошибки. Я в это верю, я на это надеюсь. Ну, как минимум, в большинстве своем. Поэтому будет все нормально. Ну, предоставили шанс, я думаю, да, то, что, ну, большая ответственность, но... Слушай, с чего мы начали? По поводу прогнозов. Я думаю, что сейчас активно, как бы, ну, война будет продолжаться еще, ну, несколько месяцев точно. Не, ну, это понятно, до полугода спокойно будет. Европа, она очень сильно хочет, чтобы война продолжалась. Вот. И помнишь, я когда-то сказал, что... Вот эти тенденции, которые Трамп начал, если в Европе начнут проводиться честные выборы и так далее, значит, это решение глобальное. И вот эти изменения, которые Трамп начинает, да, и которые декларируют, там, адекватность, там, все, мы сейчас меняем полностью контекст, который замутили демократы и тому подобное. И вот сегодня новость. Что тот политик румынский, который победил на выборах реально в первом туре, и Маск об этом написал тоже, его арестовали просто сегодня, просто тупо арестовали. Также в Германии победил там, ну, мягко говоря, неадекват, такой воинственный и так далее, за украинец, да. То есть мы видим, что вот я тогда как бы побоялся, вот этого прогноза, я тогда сказал, что если вот так все останется в Европе, то ну хреново, то война продолжится, естественно, и просто Трамп со временем, скорее всего, умоет как-то руки, соскочит с этой темы, то есть Америка как бы выйдет, вот, а мы уже будем дальше разруливать. Но Конечно же, нам уже союзники в открытую наши вполне себе будут помогать. Вот. И получится так, что при помощи союзников, а может быть даже и США будут нашими союзниками, мы как бы еще и Европу сможем, как ранее мы предполагали, выставить свой счет Европейскому Союзу. Поэтому посмотрим. Интересно, что-то конкретно однозначно спрогнозировать невозможно. Слишком много движений. Слишком много движений. А я вот знаю, что я хочу обратиться к тем людям, молодым людям, которые по своему возрасту, они очень эмоциональные, они все вот идеалисты, они за правду, они хотят, чтобы все было везде классно, да, и многие попались в ловушку вот как раз-таки, уже ныне покойного Алексея Навального, да, но о покойниках либо хорошо, либо никак, поэтому ничего плохого говорить не будем. Вот, и смысл в чем, что когда его, вот эта контора работала очень активно, да, снимала очень много видео, очень молодые люди на это все попадались, да, и выходили на митинги, были недовольны, когда у нас в России проходили какие-то выборы, да, они, постоянно приходили, что какие-то наблюдателями, что-то кого-то там ловили, вбросы, карусели, там что-то им не нравилось, все, они хотели, чтобы было вот как в Европе, свобода слова, все вот у них честно, демократия, там все, и вот пришло время, когда мы смотрим, как в Европе. У нас плохо, да, хорошо, отлично. У нас плохо, у нас выборы нечестные, у нас все плохо, да. Давайте посмотрим, как в Европе. Да, и там люди просто, которые побеждают на выборах, честно побеждают на выборах, да, устраиваются какие-то непонятные вторые туры, да, вбрасывают там, не вбрасывают там, просто ставят кого надо. Человек, человек, вот, хорошо, вы за честные выборы. Вы не хотите карусели, вы не хотите вбросы. Вот, пожалуйста. Человек честно выиграл. Его просто пришли и арестовали. Да? Что было с Трампом? Да? Там тоже не пойми что. Там у него первую победу, когда он второй раз, у него тоже украли победу. Да? Потом его хотели убить, в него стреляли. До сих пор непонятно, был ли это просто маньяк-одиночка или это была какая-то спланированная акция, потому что его застрелили, и допросить его нет возможности. Может, это все было организовано. Да? То есть вот вы хотели, как на Западе. Вот, пожалуйста, да, чем закончилась история с вашими же вот этим ФБК, да, что там друг друга там заказывают, да, там что-то, кто там, кто-то из Ходаковского заказывал, Волкова там что-то, дошло до того, там уже я даже как-то пару раз смотрел эпатажнейшего, Чичваркина, он такой забавный, он иногда, знаешь, так, по приколу посмотреть, и он уже говорит, я уже в ужасе, и я не знаю, что теперь с оппозицией с нашей, как вообще пережить это все, когда там уже начинают друг друга заказывать, да. И вот вы стремились, к демократии, вы стремились к свободе, вам не нравилась вот эта гобня вся, 37-й год, там, да, что у вас там мальчиков с бубонами на голове там проводят в автозаке, там задерживают на сутки, там что-то там выписывают какие-то, как они называются, хотел бы сказать, административные правонарушения, там, да, если вы еще не дрались с полицейскими, никого не посадили, там посадили определенную группу, только которая непосредственно уже начинала силовые какие-то действия. Да. Все, вот вы возьмите теперь, посмотрите, как там, и успокойтесь, пожалуйста. Да. Просто мне вот написал парень, он говорит, слушай, я до вашего канала был там, можно сказать, навальнист, там смотрел всю эту тему, там хотел уехать из России, там планировал переехать в США, потом он попал на наш канал с Максом, да, начал смотреть еще с 2019 года, пересмотрел полностью всю эту историю, и он говорит, я понял, что я патриот, понимаешь? Вот, я хочу, чтобы многие молодые люди, которые еще вот у них мозг не сформировался, и у них, есть в принципе и взрослые, у которых мозг не сформировался, до сих пор там тупят, иногда по постам смотришь, и я хочу просто, чтобы вот эти молодые ребята сейчас, когда их жизнь только начинается, когда у них все перспективы только впереди, все зависит от нас, чтобы они просто себе ее не испортили какими-то вот дурными мыслями, думая, что там классно, а у нас плохо. На самом деле, вот сейчас можно посмотреть, что происходит в Европе, и ну, ты понимаешь, что да, у нас тут вообще шикарно. Есть, у нас, мне сейчас начнут писать, да ты что, админ охренел, у нас доктора получают там по 20 тысяч рублей. Да, у нас ну, куча проблем, которые надо решать, безусловно. У нас здесь не Лас-Вегас, да, у нас не город живет 24 часа в сутки, и мы играем в одноруких бандитов, дергаем. Нет, у нас куча проблем, которые надо решать, безусловно, да, у нас есть проблемы там и с коррупцией, и все. Мы видим, слава богу, ФСБ каждый день задерживает, просто каждый день там их уже, я сначала пытался там примерно какую-то статистику вести, сейчас просто каждый день задерживают каких-то чуваков. Сегодня тоже какого-то задержали за мошенничество, какого-то там то ли мэра, то ли заммэра, то ли еще что-то. То есть у нас, в принципе, работа какая-то ведется по этому поводу. Поэтому ну, пытаются порядок навести, что дороги строятся. Смотрите, у нас вот у нас идет боевые действия идут, да, которые очень много денег значит, стоят, да. Но тем не менее, ты едешь, везде какие-то развязки строят, везде какие-то объездные дороги, что-то стоит. Ты думаешь, блин, мы вроде воюем, столько бабла надо там, да, а там а Украине со всего мира помогают, американцы там что-то 300 миллиардов, Европа там 100 миллиардов, такие бабки, мы тянем все сами, еще и строим все. Не просто там, знаешь, ребята, все, война, извините, все, мы просто все остановили, никаких строек, все проекты, которые, ну, были запланированы, они все расширяются, все время постоянно идет стройка. Поэтому, да, есть проблемы, безусловно. Мы, конечно, по мере возможности, что от нас здание зависит, мы какие-то вещи озвучиваем. Но в целом, если посмотреть, что там у наших людей, к которым мы всегда там на них смотрели и стремились туда, да, там многие там, о, вот там вот классно, вот там люди живут, да. А оказывается, что в Великобритании от голода люди умирают. Да, у них статистика ежегодная есть. Ну, не от голода, замерзают. От холода замерзают у себя в домах. Ну, от голода, наверное, тоже что-то есть. Но я слышал про статистику, которая замерзание людей в зимний период. Да, они же экономят на отоплении. Так что так, да. Все Поэтому тут. хорошо там, где нас нет, но там, где нас нет, бывает и хуже. Нет, Россия ну. мощная страна, мощная держава. Все будет хорошо, друзья, не надо паниковать. И когда президент что-то говорит, что вам непонятно, просто поверьте, что значит так нужно. Вот. И вот, ну, для того, чтобы, ну, президента судить не может никто из нас вообще. Вообще никто, ни один житель нашей страны не может судить президента, потому что он не знает всего, что происходит в стране. Вот когда ты будешь знать вообще все за и все против, все проблемы, все возможности и так далее. Тогда да, скажи, вот, ну, у нас такие возможности, а проблемы как бы не такие существенные, что вот надо так. Поэтому, а так у себя с кухни как бы, ну, ни хрена не видно на самом деле, что в стране Нет, ну тут происходит. вопрос, Дань, тут понимаешь, какой? Во-первых, президента избирают люди. У нас же все-таки не царь, правильно? Не передается должность по наследству. У нас люди выбирают, люди доверяют, да? Но Конечно, если большинство люди нас. чем-то недовольны, допустим, в каком-то регионе, у них есть какое-то предприятие, которое там либо разворовали, либо продали, либо еще что-то, и люди этим недовольны, они имеют право высказать претензию, они имеют право написать какое-то письмо президенту, понимаешь? Я А так... говорю о судить президента не могут. Я об этом осуждать и судить. То есть, я же говорю, я просто почитал комментарии. Вот два дня я их читаю периодически, ну не целыми, ну с утра до ночи, а просто. И ну, я просто, ну, и понятно, там боты, там не боты, но там много негатива. И ну, тем более, вот ты правильно говоришь, где-то какие-то проблемы. Люди обращают внимание кого? Президента, чтобы он их решил. Если где-то какие-то чиновники что-то, ну, У заигрались, нас президент Бастрыкин. да, вот. Поэтому тут понятно все. Страна большая, проблем, но это все Надо понятно. сказать, еще Володин отозвался. Вот Вот. да, потому что мы только критикуем Госдуму, а тут вот Володин тогда отозвался. Володин молодец, да, красавчик. Поэтому вот есть люди, которые мониторят сеть, да, обращают внимание и реагируют на это. Поэтому, ну да, я же говорю, проблем очень много. Но, тем не менее, они решаются, да, и Чтобы, допустим, сравнить, где хуже, надо, собственно говоря, побывать везде. Да? Когда вот человек побыл, там пожил, там пожил, там пожил, он может хорошо как бы сравнить, где хуже, где лучше и так далее. А когда нам, значит, картинку какую-то красивую показывают, что там классно, а потом я вот знаю, что я смотрю, мне очень, я не знаю почему, вот я не знаю почему, короче, но мне нравится вот смотреть видео на Ютубе, где украинцы уже, которые пожили в Европе, и они рассказывают, как там живется. Понимаешь? Ну, и, да. Там, и вот тогда ты немножко отрезвляешь. Когда не просто, знаешь, человек какой-то с деньгами переехал, ну, с деньгами в любой стране хорошо. Вон, сейчас Трамп придумал, что 5 миллионов долларов в карточку какую-то покупаешь, и у тебя вид на жительство, пожалуйста, живи кто хочешь. То есть он хочет вот перехватить инициативу, чтобы русские олигархи ехали теперь не в Лондон, а теперь в Соединенные Штаты Америки. Тратьте здесь бабки, понимаешь? Ну, в принципе, классный подход у него, молодец. Смысл просто в чем? Что с бабками в любой стране хорошо, а вот с голой жопой, если ты здесь, я вот как, вот, знаешь, у меня когда там с кем-то с друзей спорю, вот я уеду там в Германию жить там, да? Ну, подожди, хорошо. Давай так вот просто. Если ты вот на месте, где родился, где прожил всю жизнь, где у тебя куча знакомых, везде, там, то у тебя есть знакомые доктора, у тебя знакомые, там, с какой-то проблемой можешь позвонить, проконсультироваться. Все на одном языке. Да просто, если тебе там нечего жрать, ты можешь позвонить своему товарищу и сказать, слушай, займи мне 2000 рублей, мне нечего жрать, да? А когда ты при... и ты здесь, допустим, не смог заработать деньги, не смог заработать капитал, где ты родился, и у тебя здесь все знакомые, и все разговаривают на одном языке, то в стране, где ты вообще инопланетянин, там, ну, тебе, ну, намного сложнее это будет сделать, чем здесь. Да, возможно, есть какие-то профессии, которые нуждаются за границей, там где там врачи какие-то, там профессора или еще кто-нибудь, или там какие-нибудь супер-айтишники, там, да, ну тогда вопросов нет. А если ты вот простой работник, да, ну если ты здесь не смог заработать, то как ты там заработаешь, если ты там просто, ну, от, ну унитазы мыть, тарелки мыть, что-то еще можешь делать, там, ну, без образования, их образование, да, юристы у них свои, на любых высокооплат, банкиры у них свои, куда ты поедешь, что ты там будешь делать? Ну, да, многие, видишь, рассчитывают, что пособие, там, вот, и все эти дела, ну, такое. Вот, поэтому, да, друзья, не надо отчаиваться, я же говорю, просто, ну, если вам что-то непонятно, просто доверяйте. Просто доверяйте президенту. Это нет, ну тем более, скажем так, в сложных таких вот моментах. Вот в сложных моментах, где надо разбираться. Ну, нет, ну я же говорю, тут просто президент дал интервью на фоне вот происходящих вот этих инфоповодов, связанных с Америкой. И все, и у нас как бы все инфополе, ну, комментарии, а, все, там что-то их договор... Нет, Америка... Вот, понимаешь, мне интересно, вот эти люди там... На Вашингтон, мы там еще там высадку устроим, там где-то в Майами, там захватим все, там этих америкосов, понимаешь. Вот начни хотя бы с Покровска. Вот пойди, подпиши контракт, тебе дадут автомат, поедешь, возьмешь Покровск, тебе медаль за это дадут. А потом понемногу и до Вашингтона, как бы, да. Что-то это, до Вашингтона, сейчас мы весь мир поставим на колени. Ну, хз, как бы, сейчас не то время, времена Александра Македонского ушли, сейчас даже количество людей не всегда решает, сейчас, наверное, невозможно в любой войне абсолютная победа, когда такое вооружение, и захватить весь мир, ну, хз, хз, вот, захватить его можно экономически, наверное, вот, и Китай в этом понемногу показывает, как это можно сделать, да. Вот, поэтому, друзья, ну, немного приостановитесь там, нормально все, наблюдайте, ешьте попкорн, нормально все будет. Я советую, вот я верю нашему президенту, и мне нравится эта игра, это мягкое айкидо, вот, потому что я примерно плюс-минус понимаю, что дальше будет так, как нам нужно, так, как выгодно России. Это будет маскироваться такими... ну ладно, мы подвинемся. Нет, ну тут, знаешь, как тут вот мягкое кидо, допустим, у американцев. Они сейчас деньги, которые вложили, пытаются их забрать, и за время этого конфликта у них, по сути, не погиб ни один американский солдат. А мы как раз-таки врубились. Не-не-не-не. Мы в драку вклинились. Братан, это не мягкое кидо у американцев. У американцев это гоп-стоп. Ну, да? а мы пошли прямо, ну, на таран. А мы как бы, мы вот в эпицентре происходящего, понимаешь? Не, айкидо было бы мягкое, если бы мы не вступили в боевые действия. А так как мы воюем, мы в клинче сейчас. Слушай, ну, получается так, что мы хулиганы, которые зашли в наш район и начали дома отжимать, как бы понемногу, да, год за годом, мы решили дать им отпор, вот, и... вот в этой сплошной драке у нас появилась возможность начинать проводить свои вот приемы айкидо, вот что сейчас в этой перспективе, в этой эпохе, в это время происходит, понимаешь? Вот именно так, вот, чтобы по итогу всех победить. И причем самый главный зачинщик хулиган после болезни коронавирусом, у него процессор обновился, память вся стерлась, и он пока что увидел, что мы лучшая перспектива для того, чтобы быть союзниками. Поэтому ну, время, это как в любой драке. Если ты подрался один раз, с тобой уже считаются, так и здесь. Ну да, это да. Вот. Но в данном случае нормально все будет. Нормально. Но война продолжается, и я думаю, что мы не только... Я же говорю, не только закончится все новыми территориями, полностью в границах, в полных. Я думаю, еще что-то будет. Ну, время покажет. Может быть, противник добровольно оставит. Может быть, военным путем, но как-то по-хитрому. Но я уверен, что у нас сюрпризы военного характера. Мы готовим противнику на весну. Я более чем уверен в этом. Вот, потому что где-то у нас резервы есть. Они для чего-то готовятся. Вот. И я думаю, что в ближайшее время мы увидим для чего. Ну и, конечно, уже дальше, когда у противника не будет других вариантов, может быть, где-то что-то будет рядом с Киевом. Вот. И когда у противника не будет вариантов, может, в Киеве, то будет все по территориям так, как нам нужно. Так, как нам нужно. Как нам выгодно, как мы вывезем. Да, в плане обеспечения. Нам не нужны, я так думаю, какие-то территории Западной Украины дотационные с непонятными враждебными гуманоидами. Вот, пусть там поляки с венграми забирают, там, что хотят. Поэтому я думаю, что будет интересно. И будет так, как выгодно России. Вот я в этом более чем уверен. Ну, это, знаешь, еще можно добавить, что, ну, так скажем, у Путина есть опыт. Почему? Что, может быть, молодежь, если нас смотрит, они, может быть, не знали, были молодые, ходили в школу. В 99-м году, когда начался конфликт, да, и мне выпал шанс в нем поучаствовать, да, когда, значит, банды Хатаба и Басаева перешли границу на Российскую Федерацию, да, значит, вот, пытались поднять Кавказ, да, начали, типа, хотели, чтобы вспыхнул Дагестан, вот, там же получилось что Ельцин уже не тянул тему, и он сказал, я устал, я ухожу, да, и выдвинули как, значит, заместителя на управлять страной как раз-таки Путина, да, то есть и он, получается, заступил на должность в то время, когда, по сути, начались боевые действия в стране. То есть он, в принципе, уже в таких кризисах подобных участвовал, да, получается, представь, тебя назначают на должность, ты не привыкаешь, там, не, ну, там, потихоньку заступаешь на должность, со всеми познаком, а тебя выдвигают, и идет война, да, и ты, получается, ну, как бы, знаешь, как говорится, с корабля на бал. То есть, будучи даже молодым, ну, достаточно на тот момент человеком, да, он, значит, вот принял страну вот в таких условиях, да, потом были боевые действия там в Грузии, потом еще конфликт, много было конфликтов, то есть, ну, у человека есть опыт вот в таких условиях, в тяжелых, да, значит, как-то разрулить ситуацию, да, поэтому я уверен, что и здесь, как бы будет все нормально, поэтому я не просто так с 2022 года говорил, что либо закончится все нашей победой, либо какими-то мирными соглашениями, но на наших условиях, да, там наши интересы будут отстаиваться, да, поэтому мы все ждем, наблюдаем и... Самое главное, что верим, что так и будет. Да, да. Так, все, всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.